Говорят, что не иначе, как в подражание древним римлянам, прожорливое бестие наедалось тюленьи ворвани до отвала, отрыгивало ее, возвращалось и возобновляло трапезу. Нигер был замечательно красив. На обратном пути из Антарктики в 1911 году, испугавшись чего-то на палубе, он прыгнул в воду. Несмотря на бурное море, застопорили ход, спустили шлюпку и кота спасли. Он провел еще один счастливый год на борту. Но в 1912 году на пути с второго плавания в Антарктику исчез с палубы в темную бурную ночь. Нигер норовил вместе с матросами влезать на реи. В ту ночь его видели на грот Марса Реи, выше которого он никогда не забирался. Он исчез при сильном шквале, вероятно, из-за того, что рей был обледеневший. В Мельбурне Уилсон присоединился к нам, а Скотт сошел на берег, чтобы уладить различные дела и догнать нас в Новой Зеландии. К этому времени он, по-моему, уже настолько хорошо познакомился с участниками экспедиции, что мог вынести о них верное суждение. Я не сомневаюсь, что он был удовлетворен. Энтузиазм и дух товарищества, царивший на корабле, не могли не принести хороших плодов. Конечно, при желании можно было подобрать коллектив, более искусно управляющий с парусами. Но где найти других людей, которые бы с такой же готовностью, пренебрегая довольно ощутимыми неудобствами, выполняли тяжелую и неприятную работу и никогда не роптали и не унывали. Следует подчеркнуть, что эта энергия щедро расходовалась именно в интересах экспедиции, о себе же решительно никто не думал. К чести всех участников должен сказать, что этот настрой не ослабевал с момента выхода из Лондона и до возвращения 3 года спустя в Новую Зеландию. Из старших офицеров Скотт все больше и больше полагался на Кэмпбелла, которому предстояло возглавить северную партию. Он уже тогда проявлял те качества характера, которые позволили ему благополучно провести свой небольшой отряд через невзгоды такой трудной зимы, какие нечасто выпадают на долю людей. Боуэрс тоже зарекомендовал себя превосходным моряком, а это было убедительным доказательством его пригодности к путешествиям в Антарктике. Хороший моряк, скорее всего, не оплошает и в санном походе. И все же в ту пору Скотт вряд ли мог предвидеть, что Боуэрс окажется самым упорным из всех путешественников, ведших когда-либо исследования в полярных областях, и в то же время самым неунывающим. Но первоклассным моряком он себя уже проявил. Среди молодых научных работников несколько человек также показали отличные моряцкие качества, и это было добрым предзнаменованием на будущее. Вообще, мне кажется, что Скотт сошел на землю Австралии, исполненный самых радужных надежд. Покидая Мельбурн и направляясь в Новую Зеландию, мы все испытывали некоторое утомление, что, в общем, неудивительно. Прогулка по берегу виделась нам величайшим счастьем после того, как мы 5 месяцев вкалывали в тесноте корабля, который кренился на 50 градусов то в одну, то в другую сторону. Кроме того, давал себя знать недостаток свежего мяса и овощей, хотя делалось все возможное и невозможное для того, чтобы нас ими обеспечить. Было, конечно, прекрасно, что группа людей, всячески оберегаемая от цинги, перед расставанием с цивилизацией какое-то время будет питаться свежей пищей и вообще переменит образ жизни. В предвкушении всех этих благ утром 24 октября в понедельник мы почуяли запах суши Новой Зеландии, родной дом для многих антарктических экспедиций. Она и нас, несомненно, встретит гостеприимно. Дискавери Скотта, Нимрод Шеклтона, а теперь Терра Нова, опять же Скотта, все они по очереди швартовались у одного и того же причала в Литлтоне. Даже, насколько мне известно, у одного и того же пакгауза номер 5. Здесь они разгружали свои трюмы, здесь же загружали их заново, добавляя все то, что могла дать, причем бескорыстно, Новая Зеландия. Отсюда экспедиции уходили дальше на юг, и сюда же из года в год возвращали их спасательные суда. Приведенные выше слова Скотта о Дискавери в полной мере относятся и к Терра-Нове. Не только власти Новой Зеландии на официальном уровне делали все от них зависящее, чтобы помочь нашей экспедиции, но и новозеландцы с распростертыми объятиями принимали как офицеров, так и матросов, давая им понять, что хотя от родины их уже отделяют многие тысячи километров, здесь, на чужбине, они найдут для себя второй дом и людей, которые будут думать о них в их отсутствие и радоваться их возвращению. Чтобы попасть в наш последний порт, надо было обогнуть южное побережье Новой Зеландии и восточным берегом пойти на север. Из-за встречного ветра мы только утром 28 октября миновали мыс Литлтон. Прошел слух, что выход назначен на 27 ноября, а за этот месяц предстоит сделать очень многое. Последовали недели напряженного труда, перемежавшегося изрядной долей развлечений. К Корабль разгрузили силами матросов и офицеров, на равных работавших грузчиками. Затем его поставили в док для выяснения причины течи. Мистер Миллер из Литлтона уже оказывал подобные услуги не одному антарктическому кораблю. Правда, различные слои обшивки для защиты судна ото льдов располагаются в таком сложном порядке, что обнаружить течь очень трудно. Более или менее определенно можно сказать лишь одно. На внутренней обшивке вода появляется совсем не там, где она проникла в ее внешнюю оболочку. «Наш приятель Миллер», — писал Скотт, — «в это время осмотрел течь в судне и проследил ее до кормы. Он нашел трещину в фальстеме. В одном случае отверстие, проделанное для сквозного стержня, оказалось слишком велико для болта. Корабль по-прежнему течет, но теперь воду можно сдерживать дважды в день, выкачивая ее ручной помпой в течение 15 минут». Так обстояло дело в Литлтоне, но довольно скоро все помпы засорились, и мы были вынуждены орудовать тремя ведрами, буквально борясь за свою жизнь. Боэрс в высшей степени разумно и четко сортировал и размещал не только имевшиеся запасы, но и сыр, масло, консервы, сало, ветчину и другую разнообразную провизию местного производства, которую каждая экспедиция предпочитает закупать здесь, а не везти через тропики. Прежде чем сложить тюки в трюм, их заносили в списки и метили зеленой обвязкой, предназначавшейся северной партии, красной – главной партии. Размещали их таким образом, чтобы без труда достать в нужное время и в нужной очередности. На берег были доставлены в разобранном виде два дома, будущие жилища для двух южных партий, и на ближайшем пустыре их собрали те самые люди, которым предстояло заниматься этим в Антарктике. Выгрузили также и с большой осторожностью оборудование для различных научных работ, входивших в задачи экспедиции. К числу наиболее громоздких вещей относились керосиновый двигатель и маленькая динамо. Очень чувствительный маятниковый гравиметр, метеобудки и анемометр Динеса. Была и специальная будка для магнитных измерений. В конце концов взяли только ее каркас с необходимыми, но очень громоздкими магнитными приборами. Много места занимало оборудование для биологических исследований и фотоаппаратура. Для меблировки домов везли кровати с пружинными матрацами. Роскошь, конечно, но вполне оправдывавшая затраченные средства и занимаемое пространство. Столы, стулья, кухонные принадлежности, трубы и полный набор ацетиленовых газовых горелок для обеих партий. запаслись и большими вентиляторами, которые, однако, оказались неудачными. Проблема вентиляции в полярных районах еще не решена. Для провианта требуется не так много места. Иное дело топливо. И в этом одна из самых больших трудностей, с которыми сталкивается полярный путешественник. Нельзя не признать, что в этом отношении нас далеко опередила Норвегия. Ее замечательный Фрам оснащен керосиновыми двигателями. Терра Нова, увы, жила на угле, и продолжительность ее пребывания на юге, количество исследований, выполняемых береговыми партиями, чуть ли не целиком и полностью зависели от того, сколько угля удавалось разместить в ее помещениях, и так забитых всем необходимым для современных научных изысканий. Терра Нова отчалила от берегов Новой Зеландии 425 тоннами угля в трюме и бункерах и 30 тоннами в мешках на верхней палубе. Об этих мешках мы еще вспомним. Между тем на полубаке строили стойла для 15 пони, а для 4, которые не помещались, по левому борту около рубки. Палубу заново законопатили, закрепили понадежнее рубки и другое палубное оборудование, чтобы его не унесло в штормовых южных морях. Чем ближе был час отъезда, тем милее казался каждый день пребывания в условиях цивилизации, тем более оживленно становилось на нашем судне у Литлтонского причала. Вот ученый пытается втиснуть еще один ящик в свою крохотную лабораторию или распихивает только что полученные насильные вещи под спальные принадлежности на койке. Пол каюты уже весь занят. На главной палубе Боэрс старается засунуть в холодильник лишнюю тушу мороженой баранины. На реях целые группы заняты тем, что проверяют исправность бегучего такелажа. В машинном отделении механики суетятся около машины. И хотя корабль переполнен людьми, на нем царят порядок и чистота. Вид нашего судна в субботу, 26 ноября, когда мы отдали швартовы, заслуживает описания. Палубы не видно, на ней размещены, вдобавок к 30 тоннам угля в мешках, 2,5 тонны керосина в бачках, упакованных в свою очередь в ящики. На мешках и ящиках и на крыше холодильника находятся 33 собаки, привязанные на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не могли, повинуясь врожденному инстинкту, набрасываться на своих соседей. Судно непрестанно оглашается их завываниями. На полубаке и на палубе, впритык друг к другу, в своих деревянных стойлах, стоят 19 пони, а над всем этим высятся 3 моторных саней, в огромных ящиках размером 5 на 1,5 на 1,2 метра, двое по бокам от главного люка –